Предсмертная болезнь старца. Подача им прошения об увольнении на покой. Блаженная кончина. Между тем, как православный верующий народ стекался к старцу за получением облегчения не только душевных, но и телесных недугов, самого батюшку подтачивал в это время лютый недуг. Давно уже, свыше 20 лет, напал он на батюшку и с тех пор не оставлял его до гроба. Даже, вернее сказать, не одна болезнь была у батюшки, но несколько, только все принадлежавшие к разряду желудочных и кишечных. Несомненно, что и нервы играли в этой болезни немалую роль. Непрестанные батюшкины заботы в Голутвине, многочисленные огорчения, переутомления и часто совершенное изнеможение в непосильных трудах с каждым днем усиливали его недуг. Кое-как батюшка перемогался еще весь 1912 год, но с самого же начала 1913 года начал быстро слабеть. Началось с простуды во время Великого Водосвятия в Крещенский Сочельник, когда он сразу почувствовал себя очень плохо. С этого времени желудок старца совершенно отказался переваривать пищу, хотя и принимавшуюся им в самом ничтожном количестве. Она вся целиком оставалась в желудке и кишках, которые очищались, да и то не вполне, лишь после приема сильнодействующих слабительных. Так прошел весь январь. В начале февраля батюшка, несмотря на слабость свою, предпринял поездку в Москву по делам обители. В Москве батюшка вдруг почувствовал себя так плохо, что быстро поспешил возвратиться в Голутвин, даже не выполнив и половины намеченной программы дел. Однако, возвратясь в свою обитель, батюшка не прекратил приема народа, хотя силы его с каждым днем заметно падали. В средних числах февраля он слег и 15 числа исповедовался, приобщился святых тайн, а затем выразил усердное желание пособороваться. Окружавшие стали опасаться за его жизнь, но Господь сохранил ее еще на полтора месяца. Он встал и опять вступил в свой подвиг служения страждущим. 21 февраля по приглашению коломенского духовенства батюшка совершал торжественное богослужение в Коломенском кафедральном соборе по случаю празднования 300-летия царствования дома Романовых. Минул февраль и первые числа марта. Батюшка уже почти ничего не вкушал. 9 марта во время всеночного бдения, была суббота, он почувствовал себя очень плохо и в церковь не вышел, в воскресенье затем не служил. 12 марта батюшка написал начальнику Скитооптиной пустыни иеромонаху Феодосию собственноручно целое большое письмо, в котором, между прочим, сообщил следующее. «В минуты скорбных дум по поводу разных тягот уношусь мысленно в милую Оптину, в родимый скит». Затем, выражая желание возвратиться в скит, писал: «Быть может, Господь сподобит меня затвориться в нем и подготовиться к смерти, которая, видимо, приближается. Останавливаюсь пока на решении ожидать ясного указания воли Божией». Народ, однако, батюшка принимал до среды 13 марта включительно. Вечером в среду он по обычаю готовился идти к утренне в церковь в 12 часов ночи, но болезнь его настолько усилилась, что немедленно был приглашен духовник, который тут же исповедал и причистил батюшку запасными святыми дарами. С этого дня и до самой своей блаженной кончины старец почти ежедневно приобщался святых христовых тайн и не принимал решительно никакой пищи и питья в буквальном смысле. Пригласили фельдшера, а в субботу, 16 марта, прибыл из Москвы доктор, который определил паралич кишок и прописал курс лечения, но батюшка наотрез отказался, предавшись совершенно волю Божию и отвергнув все медицинские средства и все доводы человеческого разума. Тут же батюшка велел пригласить всю братию для прощания с собою и всех благословлял образками. Также были допущены духовные дети старца и народ. 17 марта было написано келейное духовное завещание. Затем 22 марта батюшка послал митрополиту московскому Макарию прошение следующего содержания. «Коленопреклоненный спрашиваю, как милости ходатайство вашего высокопреосвященства пред святейшим правительствующим синодом об увольнении меня от занимаемой мною должности настоятеля Коломенского Староголутвина монастыря и о перемещении меня в число братьев из скита Козельской в Веденской Оптиной пустыни, где я полагал начало иноческой жизни и прожил более 20 лет. Побуждает меня к такому прошению, с одной стороны, ответственность, труды и обязанности настоятельски, а с другой стороны, бесчисленные немощи мои, душевные и телесные, по которым не могу я достойно нести обязанности эти. Принял я бремя настоятельства, как тяжкий ерем, принял за послушание только, так же, как и в 1905 году, несмотря на 60-летний возраст мой, принял командировку на Дальний Восток для исполнения пасторских обязанностей в действующей армии. Я отправлялся туда, как осужденный на смерть, уже не надеясь увидеть дорогого мне скита. Однако рука Господня была со мною, и я возвратился благополучно в родную мне Оптину пустынь. Чаял я тогда, оставив все попечения внешние, в тишине келейного безмолвия оплакивать грехи мои, слезами очищать и уготовлять свою душу к переходу в вечность. Но Бог судил иначе. Волею Преосвященнейшего Вениамина, бывшего епископа Калужского и Боровского, по избранию всего братства Оптиной пустыни, я был назначен начальником скита, братским духовником и старцем, вместо уволившегося по болезни отнесения этих должностей старца иеросхимонаха Иосифа, которого помощником я числился с 1904 года. В 1907 году возведен я был в сан игумена. Ничего этого не искал я. Я молил Господа лишь о том, чтобы иметь мне возможность беспрепятственно работать Ему рядовым монахом. Уповал я, что рано или поздно не отринет Господь моления моего и понес возложенный на меня крест начальства и старчества. Так было до начала 1912 года. Уже помышлял я, что приблизилось время, когда получу я возможность отойти от начальственных должностей и в уединенной келии очистить внутреннее моя молитвою и слезами. Уже подал я и прошение об увольнении меня от должности, как вдруг неожиданно я был назначен настоятелем Староголутвина монастыря. Удрученный болезнями, не имеющий надлежащего опыта для управления целую обителью, обремененный семью десятками прожитых мною лет, с великой скорбью, как на распятие отправлялся я из родного моего скита, и как под терновый венец преклонил главу мою под золотую митру. Целый год я нес непосильный мне крест, ныне же изнемог до конца. Лежу на одре, может быть, уже смертным, лежу весь разбитый сокрушившими меня лютыми недугами, и в великой скорби умоляю ваше высокопреосвященство ходатайствовать пред святейшим правительствующим синодом об увольнении меня от должности настоятеля Староголутвина монастыря с переводом в число братства скита Оптиной пустыни». Когда батюшка подписывал прошение, то сказал своему письмоводителю: «Как получу увольнение, поедем все в Оптину, там я и сложу свои кости». Положение с каждым днем становилось все серьезнее. Письмоводители старца, чередуясь с келейниками, день и ночь не отходили от его постели. Даже в сильных страданиях батюшка не забывал о своих духовных чадах, в особенности заботясь об окружающих его, и как трогательны были эти его заботы. Он много учил их за это время терпению, смирению и жизни в духе. «Приидите, чада, послушайте меня», — говорил он, — «честная Борику». А они все, окружившие одр его, со скорбью взирали, как угасал этот великий светильник, в час светения которого так радовались сердца духовных чад его от сознания, что он ведет их незаблудно. Взирали, как отходит в вечность этот великий носитель лучших заветов оптинского старчества. Взирали и, благоговейно затаивши дыхание, жадно ловили каждое его слово, ясно сознавая, что иссякает уже навеки этот источник воды живой. Между тем уже кончался март, и истекало число 365 дней со дня выезда его из Оптиной пустыни, с которым должна была совпасть и кончина батюшки по прискорбному пророчеству блаженной Параскевы Саровской. Батюшка сильно страдал, иногда даже стонал. Громадная опухоль у горла, появившаяся недели за полторы до смерти, очень препятствовала дыханию. Батюшка часто поименно призывал, кроме святых угодников Божиих и Божией Матери, которой имел детскую любовь, также и всех оптинских старцев — Льва, Макария, Амвросия, Илариона, Анатолия и Иосифа, говоря: «Батюшка Лев, батюшка Анатолий, батюшка Иосиф, помогите мне вашими святыми молитвами». 31 марта в 11 ночи прочли в третий раз отходную. Первый раз ее читали 20 марта, а второй раз 30 числа. Заметно было, что дышать батюшке становилось все труднее и труднее. В это время он начал говорить и спрашивать окружающих его, понимают ли они, но они не могли вполне ясно понять его речь, так как слишком уже невнятно и слабо произносил батюшка слова свои. Однако, чтобы не утомлять батюшку переспросами, они говорили, что все понимают. Тогда батюшка начал говорить о рае, но речь его становилась с каждой минутой все слабее и невнятнее. Было ли батюшке какое видение или нет, неизвестно. Ясно было только, что речь шла о рае. Это были его последние слова. Все время он был в полном сознании и окружающих его называл по именам. Часам к 6 утра батюшка замолк и начал тихо, ровно дышать. Дыхание его становилось все реже и реже, и в 7 часов 7 минут утра 1 апреля 1913 года он предал свою душу в руце Господа, которого так возлюбил и ради которого всю свою жизнь распинал себя до последней минуты. Никаких судорог с батюшкой при кончине не было, никаких даже признаков боли не замечалось. Он, казалось, спокойно уснул. Тотчас же тело старца было опрятано и облечено в схиму, которую он имел с 1910 года тайно и в которой завещал положить себя в гроб. После прочтения канона по исходе души отец казначей Старогалутвина монастыря иеромонах Серафим с благочинным отцом Иннокентием отслужили первую панихиду при безутешном рыдании присутствующих. Картина была потрясающая. Сами служащие и певчие не могли произносить слов от слез. Все понимали, что утрата эта ничем не вознаградима. Вечная память, незабвенный, дорогой батюшка.